Глава 28. Мгновение, и я обнаружил себя стоящим на мягкой, чуть влажной траве под открытым небом. Я замер, оглядываясь. Вокруг расстилалось бескрайнее поле. Высокая трава колыхалась под легким ветром. Где-то вдали темнела полоса леса, а над головой простиралось серое, затянутое облаками небо. Только равнина до самого горизонта. Лишь где-то вдалеке можно было заметить возвышающуюся одинокую башню Кроу. «Почему так далеко от башни?» — раздосадованно выдохнул я, сжимая в ладони осколки разрушенного кристалла. «Мы там, где и должны», — раздался знакомый голос. Я обернулся. В десятки метров от меня стоял Кроу. В руке он сжимал посох, черный, с вороном на навершии, которого я раньше не видел. «Учитель?» Я моргнул, пытаясь понять, что происходит. «Но почему? Разве кристалл не должен был перенести меня в башню?» «Кристалл перенес тебя ко мне», — спокойно ответил Кроу. «А я решил, что встречать гостей лучше всего именно здесь. Будь мы ближе к башне, этот трус испугался бы и не явился. Но он уже здесь», — перебил меня Кроу, глядя куда-то поверх моего плеча. «Чувствуешь?» Я прикрыл глаза и сразу все почувствовал. Пространство рядом с нами дрожало. Мана сгущалась в одной точке. «Отойди», — коротко приказал Кроу. «Держись сзади и не вмешивайся. Когда все начнется, перемещайся к башне. Там будет безопасней». Я отступил на несколько шагов, но не слишком далеко. Хотелось видеть все своими глазами. Пространство в той самой точке будто взорвалось. Буквально. Воздух разорвался с таким грохотом, что у меня заложило уши. Молнии вырвались из разрыва пространства, плавя и поджигая все вокруг. И в центре этого хаоса стоял он. Архимаг Артега. От него исходила такая сила, что воздух плавился, а земля под ногами начинала трескаться. Пусть я и жил долгое время в одной башне с Кроу, но он подобного никогда не показывал. Пожалуй, только сейчас я в полной мере начинал понимать, насколько же сильны архимаги. Это уже не люди. Люди не могут обладать такой мощью. Мне даже представить сложно, что я когда-нибудь смогу добиться подобного уровня. Он не смотрел на меня. Его взгляд был прикован к Кроу. «Так значит, это все же был ты, ублюдок!» — прорычал Артега, и от его голоса дрожь пробежала по земле. — Ты убил моего ученика! Моего внука! — Да, хотел с тобой поговорить. И это был единственный способ тебя сюда выманить, — спокойно ответил Кроу. — Ты можешь даже не пытаться сбежать. Я уже стабилизировал пространство вокруг. Телепортироваться ты не сможешь. — Поговорить? — Артега расхохотался, но смех вышел жутким, надтреснутым. «Ты убил моего внука и хочешь поговорить?» «Не лично. Это сделал мой ученик, выполняя мое задание. Впрочем, суть это не меняет. И да, я хочу поговорить. Потому что убийство твоего внука не сама цель, а лишь способ вытащить тебя из твоей норы». Артега сделал шаг вперед, и трава под его ногами вспыхнула, обращаясь в пепел. Молнии вокруг него закрутились быстрее. Воздух наполнился запахом озона. «Ты смеешь называть это просто способом?» «Ты 20 лет сидел в башне и не оставлял своих попыток, чтобы отомстить», — парировал Кроу. «Я просто ускорил события. Твой внук был приманкой, и ты клюнул, как рыба на червя». Артега дернулся, явно собираясь ударить. Но Кроу поднял руку. «Погоди, дай закончить. Перед тем, как мы начнем, я хочу спросить тебя кое о чем». «О чем?» — процедил Артега сквозь зубы. «Ты ведь помнишь моего учителя?» Вопрос повис в воздухе. Артега замер, и в его глазах мелькнуло что-то, похожее на тень былого страха. «Аргуса Проклятого?» — переспросил он. «Конечно, помню. Я никогда не забуду тот день, когда он убил моего учителя». «Твоего учителя, который пришел убивать его», — уточнил Кроу. «Не наоборот». «Это ничего не меняет». «Меняет», — Кроу шагнул вперед, и я впервые заметил, как напряжена его спина. «Твой учитель был в коалиции, которая решила, что Аргус слишком силен и опасен. Они напали на него всем скопом, толпа архимагов против одного. И проиграли. Твой учитель погиб в честном бою. Это была война, Артега. На войне убивают». «Это была не война, это была казнь». «Казнь?» — Кроу усмехнулся. «А за что? Аргус не нарушал законов Империи, не убивал мирных жителей, не угрожал никому. Он просто не хотел подчиняться правилам, которые считал дурацкими. И за это его решили убить. Вот только он оказался сильнее. А как ты сам знаешь, сила в нашем мире решает все». Артега молчал, сверля Кроу взглядом полным ненависти. «Ты 20 лет точишь на меня зуб», — продолжил Кроу. «Но не я убивал твоего учителя. Я вообще не участвовал в той битве. Я был тогда еще учеником и сидел в башне, пока учитель разбирался с вами. Я не трогал твой род, не жег твои земли, не убивал твоих людей. Я просто существовал, но тебе этого было мало». «Ты его ученик! Ты продолжил его дело!» «Какое дело?» — Кроу развел руками. «Изучать магию? Жить в башне? Не лезть в политику?» «Да, я продолжил. И что с того?» «Твой учитель и остальные настолько испугались его силы, боясь за свою власть, что решили избавиться от него. И это стало их ошибкой, за которой они и поплатились. И даже после его смерти не остановились. А знаешь почему?» «Я тебе отвечу. Просто потому, что вы жадные твари, которые жаждали заполучить его знания и обрести силу, равную ему. Вот и все. Все остальное было лишь словами, которые ничего не значат. Не так ли?» Артега не ответил. Он стоял, сжимая кулаки, и я видел, как мана бурлит вокруг него, готовая выплеснуться в любой момент. «Знаешь, что самое смешное?» — Кроу покачал головой. «Аргус никогда не желал зла ни тебе, ни твоему учителю. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Но вы не могли этого допустить. Вы решили, что имеете право указывать другим, как жить, и поплатились за это». «Мой учитель был великим!» — выкрикнул Артега. «Он был добрее, честнее, благороднее. А твой учитель...» «Твой учитель был самоуверенным дураком, который ввязался в драку, не рассчитав силы. Как и твой внук, кстати. Яблоко от яблони недалеко падает». Артега взревел. Молнии, окружавшие его, ударили во все стороны, выжигая траву, оставляя черные проплешины на поле. Я отшатнулся, чувствуя жар даже на таком расстоянии. Кроу даже не пошевелился. Вокруг него вспыхнул полупрозрачный барьер, отразивший разряды. «Не смей сравнивать моего внука с учителем!» — прорычал Артега. «А что, есть разница?» — Кроу усмехнулся. «Он пошел убивать Аргуса из чувства собственной важности. Твой внук прожигал жизнь, потому что ты ему все позволял. Оба оказались никчемными». «Ты...» «Я прав, и ты это знаешь». Кроу сделал еще шаг вперед. «Скажи, Артега, зачем ты 20 лет прятался в башне? Боялся, что я приду мстить за учителя? Так я не собирался. Мне твоя смерть была не нужна». «Я не прятался, я готовился». «К чему? К этому моменту?» Кроу обвел рукой поле. «Ты 20 лет потратил на подготовку к мести, а я 20 лет просто жил. И знаешь что? Я за это время стал сильнее, чем ты, потому что не зацикливался на одном». «Ты слаб!» — выкрикнул Артега. «Ты всегда был слаб! Ты выжил только потому, что прятался в этой проклятой башне своего учителя!» «Слаб? Ну, можешь считать и так, если тебе будет легче!» — рассмеялся учитель. Артега дернулся как от удара. Боль и ярость смешались в его взгляде, и я понял, что разговор подходит к концу. Еще немного, и начнется бой. «Зачем ты это сделал?» — тихо спросил Артега. «Зачем убил его? Он не участвовал в нашей войне. Он вообще не хотел воевать». «Вот именно», — кивнул Кроу. «Он не хотел воевать. Он хотел только развлекаться, тратить деньги и хвастаться именем деда. Очень похоже на одного мальчика, ведь так? Ты был точно таким же. До смерти своего учителя ты и не думал о том, чтобы стараться в изучении магии, просто прожигая свою жизнь. Но случилось то, что случилось. А знаешь, что было бы, если бы ты погиб, когда он был еще жив? Твой внук повторил бы твой путь. Он бы унаследовал все, все твои знания, все твои артефакты, всю твою силу. И что бы он с этим делал? Продолжал бы бесполезные попытки мести. Мне это надоело, и я решил вопрос кардинально». Артега молчал, но я видел, как дрожат его руки. «Эх, видимо, я все же никогда не смогу понять тебя. Думал, может, хоть личный разговор поможет. Но все это бесполезно», — закончил Кроу, покачав головой. «Впрочем, считай, что я сделал тебе последнее одолжение перед твоей смертью. Избавил тебя от позора. Твой внук был недостоин носить твою фамилию». «Ты не смеешь так говорить?» «Смею. И уже сказал», — лишь ухмыльнулся учитель. Артега поднял голову. В его глазах больше не было ничего, кроме холодной ледяной решимости. «Что ж, довольно слов. Один из нас все равно не покинет эту равнину живым», — сказал он. «Ты сделал ошибку, покинув, наконец, свою башню. Ведь тем, кто умрет сегодня, будешь ты!» Воздух вокруг него взорвался. Мана хлынула таким потоком, что меня отбросило на несколько метров назад, приложив спиной о землю. Я с трудом поднялся, хватая ртом воздух, и увидел, как над полем поднимается что-то невообразимое. Артега парил в воздухе, окруженный молниями. Его глаза горели алым, седые волосы развивались на ветру. В руках он сжимал копье из чистой молнии, такое яркое, что на него больно было смотреть. «Кроу!» — прогремел его голос, перекрывая грохот стихии. «Ты убил моего внука! Ты оскорбил память моего учителя! За это ты ответишь!» Кроу стоял на земле, глядя на парящего врага. Ворон на его посохе ожил, каркнул, и из посоха начала подниматься тьма. Густая, плотная, живая. Она обволакивала Кроу, поднималась выше, формируя за спиной очертания огромных крыльев. «Наконец-то ты решился», — спокойно сказал Кроу. «А то я уж думал, ты так и будешь бояться меня. Ты пожалеешь о своих словах?» «Посмотрим». Тьма и свет столкнулись над полем. Земля задрожала, небо почернело. И я понял, что сейчас начнется то, ради чего все затевалось. Вдруг рядом появилось обеспокоенное лицо Сильф, которая, схватив меня за шкирку, резко рванула в сторону башни. Ветер свистел от невероятной скорости, на которой мы двигались. Видимо, ей это приказал сделать Кроу, позаботившись о моей безопасности. Ведь телепортация была заблокирована. А оставаться в эпицентре битвы архимагов — сущее безумие. Благо, Артега не пытался меня убить во время моего отступления. Ему было просто не до меня. Сейчас все его внимание было сосредоточено на своем оппоненте. Так что Сильф удалось дотащить меня до башни, чтобы укрыться в ней. Вот только оказавшись внутри, я тут же поспешил подняться наверх на смотровую площадку, чтобы уже оттуда наблюдать за разворачивающейся вдали битвой. Два архимага сошлись в смертельной схватке, и я стану ее свидетелем.